Грешник. Продолжение. Саджу. После того, как он вычеркнул свое имя из книги жизни, юноша начал видеть призраков, которых прежде только слышал. Они все еще кружили вокруг него, требуя внимать их историям. Юноша и раньше думал, что выслушивать призраков было не самым приятным делом, но их внешний вид оказался еще хуже. Целыми днями он видел перед собой истерзанные, мертвые тела, и вскоре меж его бровей залегла непроходящая глубокая морщина. Случались дни, когда он только открывал глаза, а прямо перед ним уже висело чье-то обезображенное лицо, от которого оторвали кусок мяса. Тогда мужчина с облегчением думал о том, что не чувствует запаха. Иначе ему и вовсе не было бы житья от вони полуразложившихся тел. Прошло несколько лет, и юноша, ставший мужчиной, привык к постоянно окружавшим его призракам. Они навсегда застыли в прошлом. Умершие не беспокоились о будущем и не думали о лишнем. Мужчину не очень заботил душевный покой, поэтому он прекрасно ладил со своими невидимыми спутниками. А еще благодаря призракам его желудок стал крепче, и есть он стал меньше и реже. Теперь он не чувствовал голода, даже если по нескольку дней не брал в рот ни кусочка пищи и не старел, сколько бы лет ни проходило. Понемногу его восприятие времени размылось. Бывало, он думал, что провел в пещере несколько недель, но, выйдя наружу, обнаруживал, что пролетело несколько зим. Так он прожил примерно 170 бессмысленно долгих лет. Все, кто хоть немного его знал, покинули этот свет. Мужчина стал человеком, которого не существует ни для кого в этом мире. Никто не помнил его, никто не проявлял к нему интереса. Но мужчине не было до этого дела. Его жизнь изначально была такой. Напротив, подобное существование казалось ему привычным и удобным. Годы шли, и мужчина стал записывать истории, которые рассказывали ему призраки. Людские обиды и печали были неиссякаемы, но интересны. Иногда призраки отпускали свою ненависть и со спокойной душой отправлялись на тот свет только благодаря тому, что кто-то выслушал их. Но такое случалось редко. И все же эти истории лишь слегка помогали мужчине скрасить скучные будни. С течением времени он стал больше спать. Его охватили апатия и хандра. Иногда ему казалось, что он дремлет даже во время бодрствования. Частенько он стал засыпать, уронив голову на стол, пока записывал очередную историю. Потом, без всякой причины, он вдруг проводил несколько дней на ногах, а затем опять погружался в долгое, глубокое забытье. Жизнь его утратила размеренность. У Саджу было много времени, и он не знал, когда наступит конец отсчитанным ему дням. Порой он все же вдруг просыпался по неизвестной причине, к примеру, от внезапного голода. Он не умирал, даже если подолгу обходился без еды, но все же в редкие моменты ему хотелось есть. Очнувшись от сна впервые за десятилетие, мужчина погладил себя по животу. Ребра почти прилипли к спине. Кожа слегка чесалась, а внутри что-то ныло. «А, это голод!» — впервые за долгое время подумал он. Он отправился на рынок, чтобы раздобыть еды. С тех пор, когда он в последний раз появлялся среди людей, прошли многие годы, но человеческий мир по-прежнему был полон шума и суеты. Лавочники громко торговались с покупателями, повсюду бегали дети. Юных барышень из богатых семей сопровождали слуги, знатные господа смотрели на всех свысока, сидя верхом на породистых лошадях. Каждый куда-то торопился. Мужчина, широко зевая, стоял на трясущихся ногах, ощущая себя совершенно чужим посреди этой толпы. Он осторожно пошел вперед. Никто не оборачивался и не обращал на него внимания. Следы его присутствия в этом мире стали такими слабыми, что люди почти не замечали его. Продавцы вздрагивали от неожиданности, когда он вдруг спрашивал цену на тот или иной товар. Казалось, он и сам стал призраком, проведя с ними так много времени. Не прошло и часа, как он купил все необходимое. 5 книг, 30 листов бумаги, 9 плиток сухой туши для письма и связку сушеной хурмы на закуску. Длинные свитки торчали выше его головы, а закрепленная на поясе связка хурмы покачивалась в такт шагам. На пути к лесу мужчина вдруг остановился. Огромные свитки то и дело перекрывали ему обзор. Они словно специально наклонялись туда, куда он поворачивал голову. Саджу на секунду даже подумал, уж не живые ли они. В очередной раз, поправив надоедливые свитки, он снова двинулся вперед. В этот момент он и совершил совсем не свойственную ему ошибку. По правую сторону дороги громко кричал торговец обувью. Он бурно припирался с покупателем. Продав, наконец, последнюю пару, торговец намеревался купить новое платье младшей дочери, поэтому его голос звучал чрезвычайно громко. Слева во весь голос хохотала молодая служанка из господского дома. Ее юную хозяйку сегодня бросил возлюбленный, и служанка пыталась развеселить госпожу. Иначе та на несколько дней закроется в своей комнате и будет докучать слугам. Сзади ехала телега, запряженная ослом. Животное вчера поранило ногу и передвигалось медленно. В другое время его бы погоняли хлыстом, но сегодня у хозяина рука не поднималась. Его любимый пес недавно покинул этот мир, и теперь ему хотелось плакать, когда он смотрел в глаза любому животному. Растерявшись из-за окружающего хаоса, мужчина обронил одну вещь. Книгу, которую он повсюду носил с собой, чтобы записывать истории, гуляющие по миру. Мужчина всегда очень тонко чувствовал каждое движение, но из-за суматохи не заметил потери. Свитки по-прежнему перекрывали ему обзор, а вокруг стоял невозможный шум. На мгновение он почувствовал что-то странное и обернулся, но в это время книгу заслонило колесо телеги. Осел заупрямился и отказывался двигаться с места. В конце концов мужчина пошел дальше, так и не заметив своей оплошности. Книга с обложкой, покрытой темно-зеленым шелком, осталась одиноко лежать на земле. Ее существование было таким же размытым и незаметным, как и жизнь ее хозяина. Люди проходили мимо, почти не обращая на нее внимания. Но вот какая-то девочка подняла книгу с земли. Повертев головой по сторонам, она быстро обнаружила того, кому этот предмет принадлежал. Черные глаза внимательно посмотрели на удаляющуюся спину мужчину. Вскоре маленькие ножки поспешно затопали вслед за ним. Это был момент, когда сошлись случайность и неизбежность, уготованные богами. Когда он вернулся в свою пещеру, уже сгущались сумерки. Самое красивое время суток. Мужчина обернулся и немного постоял, глядя на тропинку, ведущую через лес. Дорожка, на которую падали тени деревьев, в свете закатных лучей казалась красной, как при пожаре. Небо было похоже на синий холст, по которому щедро мазнули алой краской. Зрелище было прекрасное. Скоро наступит ночь, а затем снова взойдет солнце. Он мысленно напомнил себе об этом естественном ходе вещей. Он должен был постоянно напоминать себе об этом, чтобы не забыть. Когда ему снова посчастливится наблюдать такой пейзаж? Мужчина закрыл глаза и представил, как его тело тает в горячих закатных лучах, как снеговик, встретивший весну. Вдруг откуда-то донеслись еле слышные всхлипы. Очнувшись от своей фантазии, мужчина раздраженно открыл глаза. Магия призраков не позволяет людям проникнуть в это место. Значит, это очередная загубленная душа, сетует на свою судьбу. Мужчина решил не обращать на звуки внимания и повернулся ко входу в пещеру. Плач стал громче и отчаяннее. Он даже слышал какие-то крики, но не мог разобрать ни слова. Голос был детским. Мужчина поднял бровь. «Неужели это призрак ребенка? Вот незадача!» «Скоро наступит время, когда в лесу орудуют чудовища, поедающие человеческие души. Если угодишь ему в лапы, то не сможешь больше ни вознестись на небеса, ни переродиться. Душа разобьется на мелкие осколки и постепенно исчезнет навсегда. А ведь души маленьких детей особенно сладкие и нежны, поэтому у чудовища должно быть уже текут слюнки. Однажды попавшись ему, свободы не жди, если только кто-нибудь не придет на помощь». Мужчина глубоко задумался, но потом лишь покачал головой. «Подобная смерть — это тоже часть судьбы». Он снова сделал шаг к своей пещере, но в этот момент послышался пронзительный вопль, смешанный с рыданиями. Громкий визг так и врезался в уши. Мужчина раздраженно повернул назад. «Вот ведь докука!» «Ничего не поделать, придется отправиться на поиски источника звука». Однако реальность немного отличалась от его ожиданий. Посреди леса сидел не маленький призрак, а вполне живая девочка. Она так сильно рыдала, что ее лицо покраснело и стало похоже на обезьянью мордочку. Увидев мужчину, она крепко схватилась двумя руками за его пояс и отказывалась отпускать. Когда рыдания немного стихли, он, наконец, отлепил девочку от себя. Она продолжала горько всхлипывать и мычала что-то, сжав зубы. «Надо рот открыть, чтобы было слышно», — растерянно сказал мужчина. Он не имел ни малейшего понятия о том, как говорить ласково, и девочка снова ударилась в слезы. У него уже болела голова от этого ребенка. Однако мужчина знал, как нужно поступать в таких ситуациях. Ведь он провел бесчетное количество лет в окружении причитающих призраков. Он опустился на корточки перед девочкой и подпер рукой подбородок. Светлые зеленые глаза, не мигая, спокойно наблюдали за ней. Мужчина просидел так несколько минут, застыв, будто каменное изваяние. Девочка, наконец, прекратила плакать. Она моргнула, и в ее озорных глазах зажглось любопытство. На лице мужчины появилась легкая, словно лунный свет, улыбка. «Хочешь мне что-то сказать?» — поинтересовался он. Девочка округлила глаза и посмотрела на него полным любопытства взглядом. «Вот уж точно, этот способ всегда отлично действовал на Плакс». Малышка протянула мужчине его книгу. Он кивнул. Теперь ему стало понятно, что произошло. Она смогла проникнуть в лес, потому что у нее была его вещь. Девочка объяснила, что бежала за ним, желая вернуть книгу, что внезапно стемнело, и ей стало страшно, потому что рядом не было взрослых. Мужчина устало нахмурил брови. Если он оставит ее здесь, быть ей ужином для лесного чудовища. Даже детской глупости должен быть предел. Он легонько дотронулся до ее лба и велел немедленно возвращаться домой. Однако внезапно из крошечного тельца раздались оглушающие рыдания, напоминающие раската грома. Плача во весь голос, девочка повисла на мужчине. Маленькая головка приникла к его талии, а короткие пальчики крепко-прикрепко вцепились в одежду. Едва подсохшая ткань снова насквозь вымокла от слез. Светло-синяя накидка мгновенно окрасилась в глубокий цвет индиго. Мужчина растерянно застыл на месте, не понимая, как вести себя в этой странной ситуации. В конце концов, ему пришлось проводить девочку до окраины деревни. Она то и дело принималась плакать, поэтому мужчина все время держал ее за руку. Малышка громко всхлипывала, но его ладонь сжимала крепко. Примерно на середине пути у нее заболели ножки, и он понес ее на руках. Рубашка вымокла насквозь от ее слез. Как только он пытался немного оторвать ее от себя, девочка тут же смертельной хваткой вцеплялась в его одежду. Движения ее маленьких ручек напоминали жадного демона, а тяжестью, несмотря на крошечный рост, она сошла бы за 1000 морских звезд. К тому же она была прилипчивой, совсем как злые духи, которые любят прильнуть к телу, как сосущие кровь паразиты. В общем, милой эта девочка ему совсем не казалась. Она была надоедливой и противной. По пути уставшая малышка задремала. С заплаканных щечек понемногу спала краснота, и девочка выглядела спокойной и умиротворенной. Но даже сквозь сон она чувствовала, если мужчина пытался положить ее на землю. Тяжело вздыхая, он медленно шел по лесу. Иногда он нежно похлопывал спящую девочку по спине. Ее громкие вопли до сих пор звенели в ушах, поэтому он был рад тому, что она спала. Девочка выглядела глупой, но явно была из знатного рода. На подходе к деревне мужчина увидел огромную толпу с факелами в руках. Родные разыскивали ее в темноте, отчаянно зовя по имени. Мужчина остановился на безопасном расстоянии от людей и разбудил малышку. Развернув ее спиной к лесу, он велел ей бежать к своей семье. Потирая заспанные глаза, девочка по очереди посмотрела сначала на деревню, потом снова на мужчину и замерла в нерешительности. Мужчина был в недоумении. Что хорошего она увидела в нем, что сомневается, возвращаться ли домой? Он хотел поскорее распрощаться с этой надоедой. Мужчина никогда не пробовал заботиться о ком-то, но отпугивать людей у него получалось прекрасно. В голове мелькнула отличная мысль — напугать ее и заставить убежать в страхе. На такие проделки гораздо призраки. Он попробует поступить, как они. Обрадовавшись своей идее, мужчина приблизил лицо прямо к носу девочки и резко вытаращил глаза. Девочка тихо вскрикнула, но он не стал жалеть ее. Припоминая сказки про страшных демонов, он грозно забормотал: «Ах ты, маленькая проказница! Хочешь, чтобы я поймал тебя и заставил жить со мной в лесу?» Лицо девочки покраснело. Вскоре она вся вплоть до ушей залилась ярко-малиновым цветом. Мужчина довольно улыбнулся. Должно быть, ее наконец-то пронял стыд. До сих пор никто не позволял себе так разговаривать с маленькой госпожой из знатной семьи. Как он и предполагал, девочка молча развернулась и быстро побежала в сторону деревни. Должно быть, родные ее очень любили, потому что сразу же темноту пронзили громкие радостные возгласы. Немного понаблюдав за окружившей ее толпой, мужчина медленно пошел обратно в лес. На обратном пути ярко светила луна. Дикие растения сияли серебристо-голубым отблеском. Ночной ветерок разносил в воздухе лесные ароматы. Запах скал, запах мха, запах листвы. Где-то вдалеке насвистывали свою песню дрозды. Впервые за долгое время мужчина ощутил себя хорошо отдохнувшим. Он чувствовал сильный голод. Такой не заглушить одной лишь сушеной хурмой. Верно говорят, что заботиться о детях совсем непросто. Завтра ему снова придется пойти на рынок. Купить 2 связки сушеной хурмы, а может и вовсе пообедать в таверне. Мужчина вдруг вспомнил, что уже несколько десятков лет не ел горячей пищи. Вернувшись домой, он расстелил на полу циновку и заснул, все еще жуя хурму. Уютная теплая усталость опустилась на его плечи. Глубокий сон без сновидений принял его в свои объятия. Это было необычное забытье. Он спал, чтобы дать отдых телу и душе, и проснуться завтра с новыми силами. В ту ночь сон мужчины был самым крепким и сладким за всю его долгую жизнь. С тех пор навязчивая девочка постоянно искала мужчину. Он пытался сделать вид, что не слышит ее, но она принималась истошно кричать посреди леса, и мужчина никак не мог оставить ее одну. В этом лесу водились чудовища и злые духи. Даже животные старались не издавать лишних звуков, но этой отважной девчушке все было нипочем. Он перебрал множество способов, чтобы избавиться от девочки. Пробовал прятаться на дереве, катил на нее огромные валуны и толкал с покатого берега в мелкий ручей. Но каждый раз девочка с громкими рыданиями бросалась к нему. Ее плач все еще казался ему сильнее раскатов грома. Нужно было что-то с этим делать. Но как ему поступить с этим маленьким созданием? Он мог бы убить ее одним пальцем, но рука не поднималась. Мужчина никогда не пытался ладить с живыми, поэтому и с девочкой он до сих пор не перемолвился практически ни словом. Так и не придумав, как от нее избавиться, он просто молча оставался рядом с ней. Хотя, точнее будет сказать, терпел ее рядом с собой. Спустя некоторое время мужчине пришла на ум необычная идея. Он объявил девочке, что расскажет ей интересную историю, и повел за собой. Они обошли гигантские камни, лежащие на земле, и буйные заросли, растущие под деревьями дзельквы. Вскоре впереди показался вход в пещеру, перед которым пышно цвело абрикосовое дерево. Снаружи пещера казалась темной и холодной. Она распахнула свою пасть, словно змея. Девочка поежилась и крепче прижалась к мужчине. Они прошли по извилистому, словно китовая глотка, тоннелю, который внезапно расширился в конце. Здесь могло бы поместиться два дома, и в каждом было бы по 99 комнат. Сквозь дыру в потолке лился солнечный свет, а у дальней стены струился небольшой водопад. Но на этом все. Пещера была очень просторной, но совершенно пустой. Земля казалась такой сухой, что от пыли жгло глаза. Из вещей тут имелись только брошенные у входа письменные принадлежности и бумажные свитки. Девочка покосилась на небрежно сложенные стопки книг и листов. Мужчина схватил ее за руку и сурово сказал: «Ничего не трогай, это все принадлежит призракам. Знаешь, что случается с теми, кто трогает их вещи? Ночью не сможешь заснуть, а днем не сможешь открыть глаза. Только зажжешь свечу, налетит холодный ветерок. Сколько ни укрывайся одеялом, холод не уйдет. Он будет колоть затылок и дойдет до самых кончиков пальцев. Тогда ты повернешь голову, а в одеяле рядом с тобой... Бу!» Неожиданно он сделал вид, что сейчас сцапает ее, и протянул к ней обе руки. Девочка громко пискнула и закрыла лицо ладонями. Но отпрыгивать не стала. Ее маленькое тельце тряслось, как тонкая осина на ветру. Мужчина самодовольно усмехнулся. «Ну вот, на этот раз она точно испугалась и больше не вернется». Он удовлетворенно произнес: «Вот видишь, в этом лесу много таких страшных вещей, так что больше не приходи сю...» Раздался короткий вскрик, и мужчина осекся на полуслове. Он весь оцепенел от потрясения, потому что девочка запрыгнула прямо в его объятия. Она подняла головку, и ее глаза засияли, словно черный обсидиан. А затем на ее лице вдруг появилась яркая, словно солнце, бесхитростная улыбка. Что-то пошло не так. Мужчина понял, что допустил ошибку. Но девочка уже увлеченно рылась в горах бумаг и восторженно просила, чтобы он рассказал ей другую интересную историю. Было слишком поздно, чтобы пытаться от нее избавиться, и мужчина лишь тяжело вздохнул. Теперь, когда их стало двое, время летело незаметно. Прошло несколько лет, и девочка превратилась в прекрасную девушку. Она по-прежнему постоянно приходила к нему. Он рассказывал ей истории, а она записывала их вместе с ним. Мужчина все еще считал ее надоедливой, но все же больше не прогонял. Иногда ему было даже весело проводить время с ней. Отношения с живым человеком были для него в новинку. Однажды она принесла с собой истории, которые придумала сама. Смущаясь, девушка сказала, что мечтает быть писательницей, и протянула ему несколько книг. Ее слог оказался очень изящным. Однако все это были наивные рассказы о любви, в которых иногда происходили загадочные и волшебные события. Должно быть, так сказывалось его влияние. Барышня из знатной семьи нашла себе неправильного друга. Мужчина коротко хохотнул. Девушка звонко рассмеялась следом за ним. А в другой день она предложила мужчине сделать для него особую печать. Сказала, что он непременно должен оставлять знак на своих прекрасных текстах. Однако мужчина не мог этого сделать. У него не было имени. Он собственными руками стер его из книги жизни, и вот теперь сам не помнил, как его зовут. Ему стало горько на душе. Что толку от бессмертия, если даже у собаки есть имя, а у него нет? Услышав об этом, девушка сначала удивленно округлила глаза, а затем заявила, что сама придумает, как называть его. Она долго сидела на одном месте, словно ленивая кошка, то открывая, то снова закрывая глаза. Девушка скрещивала руки на груди, задумчиво подпирала ладошкой подбородок, а затем повторяла все действия сначала. Мужчина лежал рядом на боку и наблюдал за ее стараниями. Его смешило, как серьезно она морщилась, словно была занята невероятно важным делом. До этого она называла его по своему усмотрению, то небожителем, то лесным духом, а теперь вдруг решила придумать ему настоящее имя. Мужчина усмехнулся, у него не было никаких ожиданий на этот счет. Прошло много времени, прежде чем девушка наконец открыла рот. Она назвала его Саджу, человек, которому принадлежат книги. Он вдруг вспомнил их первую встречу. Образ маленькой девочки, громко рыдающей посреди леса и держащей в руках книгу, отчетливо стоял у него перед глазами. Когда он вел ее обратно в деревню, стояла зима, но ему было удивительно тепло. Он помнил, как нес на руках ее крошечное тельце. Тепло живого человека, горячее дыхание, спокойный ритм сердца. Мимо пролетела белая бабочка, скользнув крылом по его щеке. Он проследил глазами за ее полетом и ненароком оглядел пещеру. Она сильно изменилась с тех пор. Сухая пыльная земля была теперь покрыта яркими цветами. Летом глаз радовали прекрасные абрикосовые цветы, а с приходом осени пышно цвели гортензии. Он построил небольшой мостик через ручей и соорудил из зелькова беседку на холме. Повсюду были расставлены бумажные фонарики, от которых исходил теплый свет. С появлением цветов прилетели и бабочки. На аромат абрикосов слетелись птицы. Вода в ручье бежала с веселым шумом, листья деревьев шелестели на ветру, птицы щебетали. С каждым новым дуновением ветерка по пещере разносился запах воды, травы и спелых плодов. Сладкий, свежий, горький, кислый, разный, живой. Только теперь у мужчины появилось ощущение, что он, наконец, выбрался наружу из-под того деревянного настила. Он внимательно посмотрел на виновницу всех этих изменений. Девушка, сидевшая под абрикосовым деревом, сияла ярче солнца. Она молча ждала, пока он ответит на ее вопрос. Нравится ли ему придуманное ею имя? Она заметила, что он был погружен в свои мысли. Мужчина неловко кашлянул, чтобы прочистить горло. Он встретился с ней взглядом, готовясь ответить на вопрос, и сердце почему-то забилось сильнее. Казалось, он парит в облаках. Ивовые ветви легонько щекотали грудь. Это было новое ощущение. Он с трудом унял свое стучащее сердце. Ему не хотелось, чтобы девушка заметила эти непонятные для него чувства. Нужно было притвориться безразличным. Вскоре на небе зажегся алый закат. Когда она ушла, мужчина принялся строгать кусочек дерева. Он собирался сделать себе печать, прежде чем девушка придумает ему еще какое-нибудь нелепое имя. Если он успеет поставить подпись на бумаге, будет уже поздно что-то менять. Он незаметно улыбнулся. Интересно, как она отреагирует, увидев это? Может, снова одарит его улыбкой, теплой, как лучи весеннего солнца? Он давно уже закончил делать печать, а она все не приходила. Ему никогда не приходилось ждать кого-то, поэтому он не обладал терпением и не мог совладать с этим неприятным ощущением. Прождав ровно 20 дней, мужчина вышел из пещеры. Он собирался заглянуть в деревню под предлогом того, что у него закончилась еда. Но на входе в деревню он столкнулся с девушкой. На ее лице смешались грусть, обида и какие-то еще непонятные ему эмоции. Стоя на расстоянии нескольких шагов от него, она сказала: «Я выхожу замуж». Между семьями все уже было решено. Невеста, которой только исполнилось 17, и жених, чьего лица она никогда не видела. Ее близкие находились в трудном положении, поэтому выбора не было. Если можно спасти честь целого рода одной помолвкой, сделка считается более чем достойной. Но что же делать с сердцем? Если оно подсказывает сбежать и лишиться головы, совсем как в старой сказке? Она, не моргая, смотрела на мужчину глазами полными слез. Тишина затягивалась, но она отчаянно ждала его ответа. Ее взгляд был трогательным и жалким, в нем плескалась искренняя любовь. Однако мужчина не мог дать ей того ответа, который она ждала. Он был призраком, человеком, которому стоило умереть давным-давно. Родившись проклятым, он сам надел на себя эти оковы. Брошенный собственным отцом, он презрел богов. Все, что он мог предложить ей — холодную пещеру посреди леса. Старые воспоминания затянули его в темное узкое пространство под деревянным настилом. Отрезанная голова, катящаяся по земле, бледные широко распахнутые глаза, язык, до самого конца отказывавшийся называть его сыном. Воспоминания утягивали его вниз, в топкую трясину, из которой не выбраться. Призраки вились вокруг, шепча на ухо: «Хочешь, чтобы она закончила так же, как ты?» В конце концов он просто покачал головой, так и не дав ответа. Он не осмелился даже посмотреть ей в глаза, только подумал, что на этот раз не помогут даже громкие рыдания. Но она и не собиралась плакать. Малышка, постоянно глотающая слезы, выросла в смелую, стойкую девушку. Ее губы были алыми, словно цветы абрикосового дерева. «Давай убежим вместе. Я не боюсь», — сказала она. «Ты не ведаешь, что такое страх. Ты никогда не сталкивалась с бессмысленной ненавистью, не подвергалась страшной каре, не наблюдала жестокой смерти, не голодала до боли в животе, не знала несправедливости. Ты не навлекала на себя несчастье собственными руками и не получала ударов судьбы. Так что тебе не выдержать, ведь ты родилась в счастье». После долгой тишины она ответила: «Ты высокомерный человек». С этими словами она развернулась и ушла. Через несколько дней сыграли грандиозную свадьбу. Невеста была невероятно красива, на празднике было много гостей. Поздравления сыпались без конца, и молодожены связали свои судьбы под радостные возгласы родных. Мужчина наблюдал издалека. Слова старого распорядителя свадебной церемонии долетали даже до того места, где он стоял. «Жених — это голубая нить, а невеста — красная. Теперь вы связаны в один узел, и да не распутать его вовеки!» Торжественная речь звучала как проклятие. Однако ее жизнь сложилась совсем не так, как предполагал мужчина. Когда они встретились спустя несколько лет, от ее прежнего облика осталась лишь тень. Глаза, которые всегда светились живым умом, теперь напоминали яму, наполненную стоячей водой. Стройное, энергичное тело выглядело изможденным и ослабшим. Семейная жизнь обернулась для нее бедой. Муж оказался жестоким и заносчивым человеком. Ему не нравилось, что жена пишет книги. Причина была простой. В этом она была лучше его. Поначалу она продолжала упрямо творить, несмотря на угрозы мужа. Спрятавшись в маленькой комнатке, она описывала зеленое лето и ослепительную зиму. Преодолевала горы, переплывала далекие моря, парила в небесах и гуляла во снах. И каждый день тосковала по просторной беседке на холме и прекрасным абрикосовым цветам. Но, видя, что она не собирается сдаваться, муж изменил подход. Однажды сырым пасмурным днем он собрал слуг во дворе. Первым муж вызвал мальчика на побегушках, который покупал для девушки тушь и бумагу и отрубил ему обе руки за то, что он тратил попусту хозяйское добро. Затем муж подозвал маленькую служанку, которая предупреждала девушку, когда хозяин возвращался домой, и выколол ей глаза за неуважение к старшему в доме. Последний он вытащил на середину двора старую кормилицу, которая связывала стопки бумаг девушки в книги и прятала их, и отрезал ей язык за вранье. Закончив страшное наказание, он повернулся к жене. «Видела? В этом доме никто не смеет противиться моей воле. Это просто недопустимо. Подумай сама. Женщины ничего не могут сделать сами в этом мире. Оставь свою пустую гордость и поступай так, как тебе велят. Тогда мы с тобой доживем до глубокой старости в мире и согласии». Так ей пришлось сдаться и перестать брать в руки кисть. Она пообещала больше не мечтать. Ведь желания одного человека не могут быть важнее жизни нескольких. Подлый мужчина был чрезвычайно доволен собой. Громко хохоча, он снова и снова хвастался, что знает, как заставить человека слушаться, даже не подозревая, как много людей его ненавидят. Прошло много времени с тех пор, как девушка приходила сюда в последний раз, но сад в пещере по-прежнему цвел, а бабочки легко порхали в воздухе. Мужчина все еще был молод и прекрасен. Все вокруг словно застыло. Она вздохнула и улыбнулась. «Ты все такой же. Нисколько не изменился с момента нашей первой встречи. И с того дня, когда я придумала тебе имя». Они заговорили о прошлом. С радостью вспомнили счастливые моменты, посетовали на грустные. Мужчина просто слушал. Только после того, как она ушла, он понял, что в его сердце кипит жгучая ярость. С тех пор девушка снова стала время от времени приходить в пещеру. С каждым новым визитом тень на ее лице становилась мрачнее. Она говорила, что в этом месте ей кажется, будто она вырвалась из птичьей клетки. Девушка грустно улыбалась, жалуясь, что огромный дом мужа больше напоминает ей тюрьму. Но мужчина не улыбался. Девушка молча заснула на его плече. Это был не сладкий послеобеденный сон, а побег от тяжелой реальности. До встречи с ней он сам часто забывался в таком сне. Мужчина нежно убрал с ее лица прядь волос, прикоснулся к бледной щеке, обнял за хрупкие плечи. Ему по-прежнему нечего было сказать ей в ответ. В ту ночь мужчина отправился в ее дом. Призвав духов ветра и грома, он разнес в щепки деревянные колонны и вдребезги разбил его каменное основание. Больше он ничего не мог сделать. Ему пришлось держать свой гнев в узде. С трудом остановив себя от того, чтобы перерезать горло хозяину этого дома, он вернулся назад. Сделать девушку вдовой он не мог. После загадочного ночного происшествия люди начали шушукаться по углам. Это наказание небес. Они обрушили его на хозяина этого дома, потому что на его руках слишком много крови. Мужа девушки перекосило от злости. Какие еще небеса? Но в то же время ему стало страшно. Неужели какая-то неведомая сила так легко может отнять то, что принадлежит ему? С тревогой на душе он пошел на задний двор. Жена сидела в теплых лучах солнца с книгой на коленях. Она выглядела, как всегда, тихой и прекрасной. Мужчина постоянно боялся, что когда-нибудь она сбежит от него. Отняв у нее книгу, он разорвал ее в клочья, заставил слуг вынести из комнаты все ее сборники рассказов, сказки и прочие тома и сжег их дотла. Давно надо было сделать это. На душе у хозяина должно быть спокойно, чтобы в доме царил мир. Ее зимы и весны, зеленые луга и сад с абрикосовыми цветами — все горело в огне. Все, что было дорого ее сердцу, на глазах обращалось в золу. Девушка не плакала и не кричала. Застыв, словно статуя с могильного надгробия, она сидела и смотрела, как ее сердце превращается в гору пепла. Жизнь девушки становилась только хуже. Словно птица со сломанными крыльями, она была заперта в доме мужа. Ей больше не дозволялось прикасаться к книгам. Нужно было и спрашивать позволение даже, чтобы просто поднять глаза к небесам. Вскоре произошел несчастный случай, и ее родители покинули этот мир. Младшего брата отправили в ссылку на корабле. Семья была тем единственным якорем, благодаря которому она еще держалась на плаву. Однажды она пришла в пещеру и без сил упала в объятия Саджо со словами: «Посмотри на меня. Я все еще не подхожу тебе. Как низко я еще должна пасть?» Он осторожно прижал ее к себе. Ослепительное солнце превратилось в потускневшую горстку пепла. Хрупкие плечи жалко поникли. Вместо привычного тепла от ее тела шел холод. Но ведь он сделал этот выбор ради ее счастья. Мужчина и представить себе не мог, что последствия будут так ужасны. Почему судьба никогда не складывается так, как хочется людям? Даже держа ее в своих объятиях, он все еще сомневался. Она была смертной, а его жизнь была вечна. Их время отличалось. Он не был уверен, что может позволить себе быть рядом с ней. Выхода не было. Если бы только он был Богом. Если бы он был Богом, способным менять судьбы людей, был бы финал их истории иным. Все же мужчина решился. «Давай сбежим, я вытащу тебя из этого ада», — сказал он. Мужчина покинул свое жилище, оставив все вещи на своих местах. Он уходил далеко в неизвестность и вел ее за собой. Все было неважно, кроме тепла ее ладони в его руке. Их тонкие пальцы крепко переплелись, и он остро ощущал прикосновение ее нежной кожи. Мужчина постоянно оглядывался и смотрел на нее. Ему казалось, она может потеряться, если он хоть на мгновение отпустит ее ладонь. Издалека послышались крики. Это были воины ее мужа, которых он отправил вдогонку за беглецами. Кандалы судьбы плотно смыкались. Мужчина потянул ее за руку в другом направлении. Его бросило в холодный пот. Все тело ломило, дыхание сбилось, грудь сперла. В конце концов они оказались у обрыва скалы. Позади стояли воины с мечами наперевес, а впереди простиралась черная бездна. Он должен был сделать выбор — отправить ее назад и спасти ей жизнь или предложить ей хотя бы такое спасение, но вместе с ним. Сомнения продлились недолго. Девушка сама потянула его. Он обернулся и встретился с ней глазами. Ее взгляд горел решимостью. Пламя поднималось из глубины ее черных зрачков. Она твердо произнесла: «Мы встретимся снова». Времени не хватило даже на кивок. Мужчина крепко прижал ее к себе, и они вместе полетели в бездну. Их последнее движение было мягким и легким. Так птицы взмывают в небеса, широко расправив крылья. Как поток ветра, они плавно рассекали воздух. Мужчина уткнулся в ее хрупкое плечо, ощущая едва уловимый запах пота и древесины. Он закрыл глаза. В голове пронеслись слова, которые он так и не решился произнести вслух. «Для меня ты всегда была лучом весеннего солнца, моим спасением, головокружительной фантазией. Я поведал тебе бесчисленное количество историй, но так и не смог выразить, как сильно люблю тебя. Часть своего сердца, которую не смог показать тебе, я доверяю дороге смерти. Путь в земли мертвых будет длинным и суровым. Что же мне рассказать тебе в это время? Но не беспокойся, любимая. Пока тебя не было рядом, я собрал много новых историй. Ведь ты так любишь их слушать». Тела двух влюбленных силой ударились о землю. Сознание погрузилось во мрак. Его охватило радостное предчувствие. Когда он откроет глаза, она будет рядом. Одарит его лучезарной улыбкой, помашет рукой. Они медленно пойдут вперед, наслаждаясь теплыми лучами солнца и мягким ветерком. Вокруг будут цвести прекрасные цветы и деревья. Тонкие ивовые ветви зашелестят на ветру. Он будет крепко держать ее за руку. Ах да, ему ведь нужно кое-что сказать ей. Утомительное время, воспоминания о темноте и сырости. Помнишь, ты всегда просила меня рассказать о своем прошлом. Прости, что последняя история, которую я поведаю тебе, так скучна и банальна. И все же концовка вышла неплохой. Я вместе с тобой. Я смог выбрать смерть сам, так же, как выбрал жизнь. Яркий свет пробрался сквозь его сомкнутые веки. Ощущая тепло солнечных лучей, мужчина открыл глаза. Ужасная боль пронзила все тело. Он отчетливо ощущал, что все его внутренности разбиты и поломаны. Осколок кости впивался не то в легкие, не то прямо в сердце. Он хотел было пошевелиться, но эта попытка принесла невыносимую боль. Он застонал, изо рта потекла кровь. Собрав последние силы, он повернул голову. Рядом лежало ее тело. Она не дышала. Ее рука была причудливо изогнута, в ней не ощущалось ни капли тепла. Та самая рука, за которую он так отчаянно держался до самого последнего момента. «Как же так вышло? Почему все закончилось именно так?» Он начал судорожно искать подсказку, пытаясь понять, что же привело к этой страшной трагедии. Медленно распутывая сложно завязанный узел судьбы, он, наконец, нашел. тот день, когда он обманул богов, стерев свое имя из книги жизни. Все дело было в его глупой самоуверенности, в том, что он решил, будто может вершить свою судьбу. Всему виной его высокомерие. Он думал, что станет богом, если не сможет умереть по собственной воле, и тень из-под деревянного настила навсегда заслонила для него солнце. Вот глупец! Так она умерла, а он остался жить. Потекло жестокое время. День, две недели, месяц. Ее тело, которое покинула душа, понемногу сгнило и исчезло. Все шло своим чередом, согласно порядку, установленному богами. Мужчина просто наблюдал. Он хотел запечатлеть в памяти каждую пылинку, все, что когда-то было частичкой его любимой. И только одна мысль крутилась в его голове. Как ему заслужить ее прощение? Как искупить вину за то, что он заставил ее идти по дороге мертвых в одиночестве? Он хотел спросить у богов. «Вы ведь знали? Вы все знали, но просто смотрели. Что это? Мое наказание? Или жестокая шутка?» Сменилось уже два сезона, когда мужчина, наконец, с трудом поднялся на ноги. Собрав ее останки, он похоронил их в земле, а затем в одиночестве вернулся в пещерный сад. Там все оставалось так же, как когда они проводили в нем время вдвоем. Он увидел фигурки уток-мандаринок, которые она принесла из дома. Прелестная пара мирно восседала посреди деревянной беседки. Именно о такой жизни для себя мечтал и он, мирно жить здесь вместе с ней. В конце концов мужчина не выдержал и разрыдался. «Прости, прости меня! Это все из-за моей глупости! Прошу тебя, если нас все еще связывает последняя нить, вернись ко мне! Можешь не любить меня больше, позволь мне лишь рассказывать тебе истории. Я соберу все волшебные сказки, которые ты так любишь, и буду читать их тебе ночь напролет, когда ты вернешься. Точно так же, как в нашем прекрасном прошлом, мы будем вместе всю бессонную ночь напролет». Последний рассказ подошел к концу. Саджу вдруг почувствовал, что силы его покинули. Может, это от того, что раны на теле затянулись совсем недавно? Или потому, что он наконец дошел до той настоящей концовки, к которой стремился? До сих пор слова с легкостью слетали с его губ, но теперь язык словно налился свинцом. «И это наше прошлое?» — дрожащим голосом спросил Йонсо. Саджу грустно улыбнулся. «Можешь не верить. А если хочешь, можешь и поверить. Или вообще не выбирать. Все старые истории таковы. Рассказчик может менять их по своему усмотрению или добавлять что-то от себя. Легенды и сказки гуляют среди людей, забываются и создаются заново. Не это ли вечная жизнь? Жаль только, что в самом конце остаются такие банальные истории, как моя. Один человек умирает, а второй остается ждать». Расхожее клише. В воздухе снова повисла тишина. Саджу внимательно наблюдал за сидящей рядом Йонсо. Ее веки дрожали, глаза подозрительно покраснели, зубы были крепко сжаты. Казалось, она вот-вот расплачется от страха. Она выглядела точно так же, как в далеком прошлом, когда он впервые встретил ее. Облик, вызывающий сочувствие, облик, от которого не отвести глаз. Однако эта Йонсо оказалась более сдержанной. Ни одной слезинки не скатилось по ее щекам. «Почему? Почему ты говоришь так, будто все кончено? Ты ведь вернулся, и моя несчастная судьба теперь изменилась?» Он отрицательно покачал головой. «Я долго ждал правильного финала истории. Для этого нужно было пройти через сложные испытания и заплатить достойную цену. Я не заслуживаю того, чтобы ради меня рушить жизнь. Подумай о тех страданиях, которые выпали на твою долю. Их ведь было слишком много». «И как мои страдания связаны с тобой?» «Ты находила это место в каждой своей новой жизни». «Хотя и не помнишь этого», — добавил он еле слышно. «Это было желание, которое я загадал Окто. Примерно на четвертый раз я заметил кое-что. В каждой новой жизни тебя ждала мучительная смерть, болезнь, авария, война. Казалось, на твою долю выпало испытать все страдания, с которыми только может столкнуться человек. Не успев дать отдых душе в загробном мире, ты вновь и вновь перерождалась и появлялась рядом со мной. Я не мог этого понять. Почему боги так жестоки к тебе? Но со временем вдруг осознал. Когда просишь чего-то у богов, всегда приходится платить. Я снова причинил тебе...» Голос Саджу задрожал. «Я снова причинил тебе страдания». Эти слова острым шипом пронзили его сердце. Йонсо без промедления ответила. «О, кто сказала, что ты изменил мою судьбу? Теперь все плохое осталось в прошлом. Я даже не помню его. Так почему из-за этого ты хочешь лишить нас будущего? Я даже не жду извинений. По правде говоря, та девушка из прошлого и я сейчас — совершенно разные люди». «Ты не представляешь, что я чувствовал, наблюдая, как ты умираешь из раза в раз!» Зря он это сказал. Саджо в ту же секунду пожалел о невольно сорвавшихся с языка словах. Ведь таким образом он будто перекладывал вину на нее. Однако поток откровенностей было уже не остановить. «Каждый раз ты прощаешься с жизнью на моих глазах, а потом появляешься снова, позабыв обо всем. Исчезаешь безо всяких обещаний, слепо следуя воле богов. В каждом твоем приветствии я слышу слова прощания. Изменил ли я твою судьбу? Верить в то, что еще не произошло, глупо. Это всего лишь высокомерие. Мне лучше, чем другим, известно об этом. Поэтому я и не могу быть с тобой. Я не собираюсь создавать для этого ни единой возможности. Потому что не выдержу, если снова принесу тебе несчастье!» В конце его голос сорвался на несвойственный ему крик. На лице отчетливо проступила усталость. Лунный свет отражался в его глазах, поблескивая, словно прозрачные слезы. Он притянул ее к себе и тихо прошептал на ухо. «Я не хочу, чтобы мы снова встретили конец вместе». Саджу снова отодвинулся от нее и достал из внутреннего кармана плаща цветок. Это был один из тех двух бутонов, что в прошлый раз принес ему постоянный посетитель. Синий цветок, похожий на дикую лилию, сиял еле заметным светом. «Это цветок памяти. Говорят, он может либо стирать память, либо воскрешать старые воспоминания. Теперь ты сможешь забыть и об этом месте, и обо мне, и даже о том, что услышала сегодня». «Что?» Он с самого начала знал, что Йонсо вернется. Она всегда отличалась завидным упрямством, поэтому он приготовил эту вещь на случай, если девушка все-таки загонит его в тупик. Если бы она не пришла, все было бы гораздо проще, ведь тогда ее земные дни были бы в очередной раз окончены, и она пересекла бы реку, ведущую в мир мертвых, и навсегда забыла об их встрече в этой жизни. Теперь Йонсо поняла его замысел. С языка срывались только обрывки фраз: «Так ты собирался... таким способом?» Бессильная ярость застилала глаза, и слова никак не складывались в предложение. Кажется, она спросила, поэтому ли он так легко согласился рассказать ей о прошлом. Он молча кивнул. Рассказ об этом был последним проявлением жадности с его стороны. Он мечтал хотя бы раз поведать ей обо всем без утайки. А вдруг она скажет ему, что прощает, что любит его? До этого момента Саджуи не подозревал, что в глубине его сердца все еще таится эта смутная надежда. Но, глядя в ее полные обиды глаза, он, наконец, все понял. «Я буду ждать тебя и в следующей жизни, но лучше нам больше не сближаться», — печально сказал он. «А что насчет меня сейчас?» «Прости, что так вышло, но ты все равно обо всем забудешь». «Не делай этого! Больше ведь нечего бояться!» «И все же я боюсь». Словно фокусник перед последним выступлением, он эффектно взмахнул цветком. Сине-фиолетовое сияние мелькнуло перед глазами девушки. Она ощутила силу потустороннего мира. Окутанный этой силой, Саджу с улыбкой произнес: «В прошлом ты умерла, потому что подошла слишком близко ко мне». Его слова звучали как заклинание. «Забудь и это место, и меня. Впредь живи свободно. Наслаждайся тем, чего тебе не было дано в прошлых жизнях, и будь счастлива». «Будь счастлива без меня», — хотел продолжить он, но Йонсо вдруг резко схватила его за руку, а потом протянула вперед свою ладонь и приложила к его рту. Это неожиданное движение привело Саджу в замешательство. Неужели она буквально заткнула ему рот? С таким он столкнулся впервые. Он посмотрел на девушку круглыми от удивления глазами. «Да послушай же ты меня! Ты же не дитя малое, в конце концов! Сколько можно твердить одно и то же? Прошлое, прошлое!» — разразилась Йонсо гневной тирадой, не забывая крепко зажимать ему рот ладонью. Но, встретив его удивленный взгляд, она вдруг почувствовала, как на нее нахлынули разные эмоции. Возмущение, обида, ненависть, любовь, нежность. Сильные чувства накрыли ее с головой. Они принадлежали и той девушке из сна. Глядя прямо в лицо Саджу, Йонсо выпалила: «Ты делаешь это не ради меня! Ты просто потерял голову от страха, потому что до сих пор не можешь справиться со своими проблемами! Боишься, что жизнь вдруг станет лучше? Ты заранее уверен в том, чего еще не произошло. Если любишь меня, так и скажи. Времена этой затхлой эпохи Чосон давно прошли. Сколько можно твердить про какую-то дурацкую судьбу? Сколько сотен лет ты еще заставишь меня ждать тебя?» В этот момент в голове Йонсо внезапно вспыхнули искры воспоминаний из далекого прошлого. Они незаметно растворились в других воспоминаниях. Цветок, который был прямо перед ней, и чувства, похожие на те, что она испытывала в прошлой жизни, сделали свое дело. Прошлое и настоящее смешались, но Йонсо была слишком зла, чтобы заметить это. Ее ладонь по-прежнему закрывала рот Саджу, а тот лишь растерянно хлопал глазами. Только теперь Йонсо поняла, что хотела донести до нее та девушка из сна. Цветок, воскрешающий память, тщательно скрываемая правда и ее истинные чувства. Собрав все силы, Йонсо вырвала бутон из рук Саджу. Она дернула так сильно, что несколько лепестков оторвались и взмыли в воздух. Синее сияние окутало их обоих, и Йонсо решительно произнесла: «Я буду помнить каждое мгновение, проведенное с тобой. Я запомню все. Навеки». Не успела она договорить, как ее захлестнул поток воспоминаний из далекого прошлого.